что значит «нет»?» Марине нахмурилась. «Блесс, это мой дом. Моя семья. Они примут нас. Тебя, возможно», — покачал головой. «Меня — никогда. Но отец обещал, и ты ему веришь». Горько усмехнулся. «После всего, что произошло? Объясни мне, почему ты так категорически настроен против него?» — потребовала она. «Потому что это ловушка. Очевидная ловушка. И ты в нее идешь с открытыми глазами. Мой отец не стал бы, твой отец уже предал тебя один раз». Резко повернулся к ней. «Он поверил клану Гаиджи, а не тебе. Отключил связь. Бросил тебя». Марине побледнела. «Он просто запутался». «Они все запутались», — произнесла она тихо, но уверенно. Марине старался говорить мягче, подумай логически. «Твоя семья не получила видеозапись? Значит, твой дядя Маран солгал. Почему? Или твои родители лгут тебе сейчас?» В любом случае, глубоко вздохнул, это не те люди, которым можно доверять сейчас свою жизнь. И жизнь ребенка. «Ты не понимаешь», — она отстранилась. «Я не могу вечно скитаться. Мне нужен дом, Блесс. Настоящий дом для ребенка. Не корабль и не съемная комната на какой-нибудь станции. Дом. Настоящий дом». «Я понимаю», — согласно кивнул. «Но Элзабия сейчас для нас самое опасное место во Вселенной. Твой отец сказал, что меня разыскивают». «Конечно, разыскивают. Имперский спецназ гонялся за нами у Гаиджи, помнишь? Ты думаешь, они остановятся, если мы просто прилетим на Элзабию? Отец сможет защитить нас. У него влияние, связи», — с надеждой произнесла Марине. «У него нет таких связей», — оборвал ее. «Ты не понимаешь, с кем мы имеем дело. Это имперский спецназ, Марине. Элитные войска. Они не остановятся перед клановыми договоренностями. Они на них плевать хотели. Если понадобится, они перебьют весь ваш клан. Я хочу домой, Блесс», — в ее голосе проскользнули слезы. «Я так устала». «Я знаю», — смягчился. «И мы найдем дом. Просто не на Элзабе. Не сейчас. Ты не понимаешь», — Марине покачала головой. «У нас скоро будет ребенок. Ты представляешь, каково это — растить его в бегах? Что ты будешь делать, если что-то при родах пойдет не так? Ты ведь не медик. Мы можем осесть где-нибудь в колониях или на независимой планете. Есть варианты». «Нет», — она подняла взгляд, и в ее глазах была решимость. «Я хочу на Элзабию. К своей семье. Я благодарна тебе за все, Блесс. Правда. Но я должна думать о ребенке. Я не буду растить его в космосе, прячась от каждой тени. А ты предпочитаешь, чтобы его растили в твоем клане. После того, как они отвернулись от него и от тебя?» — спросил с горечью. «Они не отворачивались от меня». Марине повысила голос. «Их просто запутали». В ответ только горько рассмеялся. «Я просто напоминаю тебе факты, которые ты упорно игнорируешь. Твой отец поверил клану Гаиджи, а не тебе. Бросил тебя там на планете на произвол судьбы. А теперь вдруг обещает защиту. Ты серьезно веришь в это?» «Да», — выкрикнула Марине. «Потому что он мой отец. И посмотри, как он защитил тебя до сих пор», — покачал головой. «Потрясающе». Марине поднялась, ее лицо исказилось от гнева. «Ты ничего не знаешь о моей семье. О моем клане. У нас есть традиции, обязательства. А да, я видел ваши традиции», — скрестил руки на груди. «Традиция отдавать дочерей в заложницы. Традиция верить всему, что говорят ваши враги. Традиция, хватит». Марине подняла руку, останавливая меня. «Я не хочу больше это слушать. Я приняла решение. Я лечу на Элзабию. Точка». «Ты не подумала кое о чем», — холодно посмотрел на нее. «Челнок мой. И я не полечу на Элзабию». Марине побледнела, затем ее лицо залилось краской. «То есть ты меня удерживаешь? Как заложницу?» — спросила она дрожащим от возмущения голосом. «Марине, одумайся, я не удерживаю тебя. Я просто не позволяю тебе совершить самоубийство и подвергнуть опасности нашего ребенка. Это мой ребенок», — закричала Марине. «Мне решать, что для него опасно, а что нет? И ты решила, что лететь прямо в ловушку — это безопасно», — парировал с горечью. Мы стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Воздух между ними, казалось, потрескивал от напряжения. «Я не понимаю», — наконец произнесла Марине тихо. «Почему ты так уверен, что это ловушка? Что ты знаешь такого, чего не знаю я? Я знаю, как работают такие вещи, я на них работал. Что конкретно ты видел? Кто ты на самом деле, Блесс?» Она подошла ближе. Отец сказал, что у тебя темное прошлое. Что ты опасен. И ты ему поверила. Усмехнулся, не поворачиваясь. Я не знаю, что думать, она покачала головой. Ты никогда не рассказываешь о себе. Все, что я знаю, это обрывки, намеки, недосказанности. Медленно повернулся к ней. А что, если твой отец прав? Что, если я действительно опасен? Ты не опасен для меня, Марине твердо встретила взгляд. Я знаю это. Ты права, я не причиню тебе никакого вреда, а не отвечаю потому, что не могу. Что ты имеешь в виду? Спросила она с тревогой в голосе. Марине, я когда-нибудь расскажу тебе все, а сейчас просто прошу, дай мне время. Внутри сильно колебался. Никогда не собирался рассказывать ей правду. Возможно, собирался рассказать только часть правды. Но сейчас, глядя в ее глаза, полной решимости и упрямства, понял, что другого выхода, похоже, нет. Просто обнял ее в знак примирения. Не зная, что ответить, пытаясь представить, как она воспримет информацию о том, что адмирал Аратанской, по сути, вражеской для них империи. Капитан, обнаружен приближающийся корабль. Сигнатура соответствует кораблям, преследовавшим нас ранее, сообщила Кианна. Облегченно вырубался. Они прибыли гораздо быстрее, чем ожидал. «Марине!» — крикнул, указывая на соседнее кресло. «Займи соседнее кресло. Нам нужно срочно улетать». Развернул челнок и, набирая скорость, начал разгон для прыжка. Гиперпространство окутало челнок привычным мерцанием. Фиолетово-синие всполохи за бортом давно стали для нас обыденностью, почти как рассвет или закат для тех, кто живет на планетах. Сидел в кресле пилота, машинально перепроверяя показания систем. Напряжение, висевшее между мной и Марине последние дни, заполняло рубку ощутимее, чем рециркулированный воздух. Хотя и старался не ругаться с ней, но у нас все время все заканчивалось скандалом. «Мы не можем так продолжать», — ее голос нарушил тишину, прерываемую лишь тихим гудением систем челнока. Даже не оборачиваясь, знал, что она стоит в дверях рубки. «Ты права», — ответил, не поворачиваясь. «Но мы оба слишком упрямы, чтобы уступить». Дело не в упрямстве, Блесс, Марине тяжело опустилась в соседнее кресло, ее движения стали неуклюжими из-за огромного живота. Дело в реальности. Реальность такова, что твой клан уже оставил тебя один раз, наконец повернулся к ней. А ты так отчаянно хочешь вернуться. Марине устало прикрыла глаза. Капитан, неожиданно вмешалась Кианна, обнаружена аномалия в состоянии пассажира.